Одно было ясно. Он не мог просто взять и выйти из кареты. Она знала, что он хозяин павильонов, и уже одно это ставило под угрозу все его тщательно подготовленные планы. От праздного любопытства и будоражащего предвкушения небольшого приключения не осталось и следа. Ему надо было во что бы то ни стало выяснить, что именно знает про него Мэдалин Беверидж и где она добыла столь секретное сведение. Артемис небрежно развалился в углу черного бархатного диванчика, вглядываясь в ее лицо, скрытое под кружевной вуалью. «Ладно, миссис Беверидж», — сказал он наконец, — «я сделаю все возможное, чтобы найти пропавшую горничную. Только не вините меня, если окажется, что ваша Нелли вовсе не хотела быть найденной». Мэдалин наклонилась вперед, приподняла уголок занавески и выглянула из окошка. «Уверяю вас, она надеется, что ее спасут». Внимание Артемиса привлекла изящная рука в перчатке. Он невольно залюбовался тонким запястьем и узкой ладонью. До него долетел легкий дразнящий аромат каких-то душистых трав, которые она, должно быть, добавляла в ванну. Усилием воли он заставил себя сосредоточиться на более важном вопросе. «Но учтите, мэм, когда закончится это дело, каков бы ни был его исход, я задам вам несколько вопросов». Она резко повернула голову и удивленно посмотрела на него. «Вопросы? Какие вопросы?» «Поймите меня правильно, миссис Беверидж. Я крайне поражен количеством и качеством той информации, которой вы владеете, и я убежден, что у вас превосходные источники. Но, боюсь, вам известно слишком много обо мне и моих делах». Это была весьма опасная игра, но она победила. Перед ней сидел загадочный торговец мечтами, тайный владелец самого экзотического парка развлечений в Лондоне. Конечно, она поступила рискованно, сказав ему, что знает, кто он такой. Неудивительно, что это его встревожило. Он вращался в высшем свете, значился в списках гостей самых модных и знатных домов и состоял членом всех лучших клубов. Но даже богатство не могло уберечь его от той катастрофы, которая неминуемо разразится, если общество узнает, что приняло в свои самые элитные ряды торгаша. Мэдалин не могла не восхищаться дерзостью этого человека. Он выбрал себе роль, достойную великого Эдмунда Кина. Никто не знал, что он торговец мечтами. Ему удавалось держать это в тайне. Никто не думал сомневаться в источнике его богатства, ведь Артемис Хант был джентльменом, а у джентльменов не принято обсуждать денежные вопросы, исключая те случаи, когда становилось известно о полном разорении. Человек, лишившийся состояния, должен был пережить уничтожающее презрение и самые жестокие сплетни. Не случайно многие приставляли пистолет к виску, дабы избежать скандала, связанного с финансовым крахом. Сегодня вечером у Мэдалин не было другого выхода. Она фактически шантажировала Ханта, чтобы добиться от него помощи. Разумеется, это и даром не пройдет. Артемис Хант – один из самых искушенных в тайной науке джентльменов. Такие люди обычно очень скрытны по своей природе. Хант всеми силами пытался утаить свое прошлое, связанное с Ванса, что вызывало у Мэдалин сильное беспокойство. В отличие от его владения павильонами мечты, членство в ванзагарском обществе не повлияло бы на его связи в светских кругах. Все-таки Ванза – наука, которую изучают только джентльмены. Но он намеренно окутал себя тайной. Нет, это явно было не к добру. Насколько она могла судить из собственного житейского опыта, члены ванзагарского общества в общей своей массе были безобидными чудаками. Изредка среди них попадались полные безумцы, а кое-кто был по-настоящему опасен. Мэдалин начинала подозревать, что Артемис Хант принадлежит к последней категории. Когда окончится эта ночная эпопея, ей придется столкнуться с множеством совершенно новых проблем. как будто ей мало старых?»